16 октября 1941 года. «Один есть», — сегодня за завтраком заявил Виталик прямо за столом. «О как! Когда успел-то?» — деланно удивился я. «Да ночью сидел. Не спалось что-то, вот и сварганил», — ответил Виталик, позевывая. «И на что?» «Дело в том, что вот уже 4 дня он сидит над глушителями постоянно, и пару недель перед этим готовился, подготавливая все для сборки. На Вальтер пока, но надо еще поработать и подогнать получше. Я пока не успел». За столом все насторожились. «Серж тот вообще уже давно греет уши». «Ну, покажешь после завтрака. Давай только чай допьем». «Серж, ты тогда тренировки проконтролируй, а то пока я разберусь, что мой персональный кулибин сварганил, уже обедать надо будет», — подогрел я его любопытство. «И, кстати, готовься к выходу. Пробежимся до железки. Есть у меня одна задумка». «А что вы придумали-то, командир?» — не выдержал Серж. «Да так, мелочь одну, очень полезную в нашем деле. Пойдем на прогулку, покажу. Заодно и обкатаю». Мы специально подогревали интерес всего отряда к работам Виталика. Мне было необходимо в первую очередь найти ему постоянного помощника. От этого зависела скорость изготовления глушителей и всего того, что я задумал сделать за зиму. При этом я не мог взять на эти работы абы кого. Этих людей потом из лагеря не выпустишь. Но деваться некуда. Пусть пока это будут саперы. Тяжелые получаются глушаки. Трубки сами тяжелые. Так что пришлось рукоятку ставить на сам глушитель и держать Вальтер двумя руками, как короткий автомат. Но лучше под глушитель подставлять левую руку. Вот сегодня поэкспериментируем на воде, а дальше видно будет. 2 часа мы стреляли из лодки. Виталик сделал и патроны с разными навесками пороха, и даже небольшой деревянный приклад. На соплях, правда, все. Впрочем, приклад я забраковал сразу. Его надо дорабатывать серьезно, и сам приклад делать из толстой проволоки и под конкретного человека. Поэтому это не сейчас. Но получилось классно. Просто я собрался на паровозе покататься. Не дает мне покоя та деревня, где каратели базируются. Там от железки 6 км. Много взрывчатки мы с собой не утащим, но по паре килограммов легко. Надо же на ходу на поезд запрыгивать и также сходить. А с большим весом это просто опасно. Еще Иванов порадовал. Виталик посидел с ним 2 дней, порисовал, да на пальцах объяснил, что я из-под них хочу. И они мне предоставили 1-ю, сметанную на скорую руку разгрузку. Ничего так получилось. Иванов как узнал, для чего это, даже ночами сидит и что-то пришивает. Сам видел. Сейчас наш умелец, по нашим с Виталиком корявым рисункам, придумывает полукомбинезон. И все это в процессе основной работы. Ему еще 2 девчонки помогают с кухни. Так что производительность растет. Скоро можно будет швейный цех открывать. Мы с Виталиком в легкую швейный цех откроем. И швейный цех, и пиротехническую мастерскую, и тир, и лютеранское кладбище. Впрочем, лютеранское кладбище мы уже открыли. Теперь надо заполнить это кладбище до упора. 19 октября 1941 года. Идем сегодня днем, ближе к вечеру. Я экипирован почти по полной программе. Те разгрузки, что я носил дома, просто рядом не валялись по сравнению с тем, что на мне надето. Это вообще шедевр. Во-первых, она надета на сшитую Ивановым куртку с капюшоном и подогнана по фигуре. Во-вторых, в ней размещается, кроме 6 гранат, 10 обоим к Вальтеру и 2 ножей. На спине маленький рюкзак с патронами, взрывчаткой и едой. И все. Никакого оружия, кроме Вальтера, я не беру. С рейдовыми ранцами Авиэль работает отдельно. Я показал ему наброски туристических рюкзаков и ранец эсэсовца, так что он теперь сидит и мудрит над рейдовой 3-дневкой. Сам пистолет изменился до неузнаваемости. Кроме глушака с рукояткой, на нем появился 3-точечный ремень, так что пистолет, не придерживая, можно носить под мышкой и, не делая лишних движений, сразу переводить его в боевое положение. Еще он перехватывается стропой парашюта, и его можно наглухо закрепить на спине или на груди, оставляя при этом руки свободными. Теперь простой армейский Вальтер с учетом достаточно массивного и тяжелого глушителя, выглядит как обрез охотничьего ружья, только с пистолетной рукояткой и проволочной ручкой на самом глушителе. К сожалению, у нас не слесарная мастерская. Все сделано добротно, но на коленке. Зато выстрела практически не слышно. Но стрелять надо исхитряться. Без поддержки второй рукой можно стрелять только в упор. Вчера Виталик продемонстрировал второй глушитель. Сам глушитель раза в полтора длиннее первого, но эстетика для меня не важна. Главное, звука выстрела практически нет, только легкий хлопок. Понятно, что ни лязг затвора, ни звон вылетающей гильзы никуда не делись, но старшина, погранец и серж, присутствующие на испытаниях, от потрясения не смогли выдавить ни звука. Для них это какая-то нереальная фантастика. Опять странность. И у нас, и у немцев глушители уже известны. Правда, используют их только спецслужбы. У немцев СД, у наших НКВД. Наши используют глушители БРА-МИТ, то есть братьев Митиных, в ограниченном количестве, но они есть. Больше всех удивлен старшина, который всю свою жизнь провел в армии и бывал на многих десятках стрельб. Серж, когда увидел все это в комплекте, челюсть вывалил на пол кухни. Он видел в Москве только БРА-МИТ под наган. Весь комплект выглядит довольно необычно. Ему-то приготовили только рюкзак и простой вальтер, чтобы не с пустыми руками ходил. Что мы себе, укоротили оружие, что ли, не найдем? В край по пути у кого попросим. Вежливо. Нам стопудово не откажут. До шоссе доехали на телеге с группы поддержки из погранца, белки и молодых на лошадях. Самое поганое то, что начался мелкий и противный дождь, что само по себе не есть хорошо. Поручни на вагонах будут мокрые, а при температуре в плюс 5 само существование на улице переходит в удовольствие ниже среднего. Группа погранца сегодня в лагерь не возвращается. Они идут к местам, где лежит разбитая техника и самолеты. Пусть прогуляются, а то застоится, да и молодых выгуляет. Ребята поболтаются сутки. Они достаточно мобильны, одеты в полицейскую форму, так что особого опасения за них нет. Пошарятся по округе, доедут до разбитой техники и посвинчивают с нее то, что нужно Виталику по его списку. Может, прибьют кого по пути, как в прошлый раз. Мы же с Сержем дальше бегом. По моей традиции, вдоль железнодорожного полотна, километра полтора до полустанка. Хорошо, железка идет почти все время по лесу. Просто перед полустанком поезд притормаживает. Этот экстрим с поездом для Сержа непривычен. Это и по лету в хорошую погоду тяжело, а сейчас втройне. Ну да ладно, поживем-увидим. А пока мы заныкались в лесу и дождались неспешно ползущую электричку. Нет, все же беспечные еще немцы. Или оборзевшие. Расслабили их европейские воины. Эшелон, идущий на фронт и без охраны. Надо лечить, пока другие не вылечили. Подсели мы на одну площадку товарного вагона. Выдвинул я Сержа вперед, вагонов на 8 по ходу движения. Запрыгнул, утвердился коленями на площадке. Уперся спиной в какую-то железяку в распор. И, выставив руку, подхватил напарника, зацепившегося и болтающего ногами. Подтянуть ноги с непривычки очень сложно. Ветром отжимает. Скорость вроде небольшая, но если промедлить, руки устают, и можно легко оказаться ногами под колесами. Лететь по откосу железки ногами вперед – это гарантированно остаться без ног. Минимум. Как я и предполагал, одной рукой Серж промахнулся. Так что не будь меня в качестве страховки, было бы у меня 2 напарника, но на дорожном полотне, а не на тормозной площадке теплушки. Серж, когда заполз на площадку, очень красноречиво промолчал, глядя на меня. А я что? Не нравится, пусть за паровозом бегает. Никто не говорил, что будет легко. Ночью такие выкрутасы невозможны в принципе. Я по молодости лет всегда прыгал днем. Мы с моим приятелем Генкой Листопадовым довольно часто ездили таким образом из Истры в Кубинку и обратно. Летом, правда. У Генкиных родителей под Истрой была дача, и они, наивные, отправляли сына после школы туда, полагая, что раз в Истре нет трамваев и троллейбусов, то и опасности никакой для отпрыска нет. Знали бы они, что Генка способ передвижения на товарниках освоил еще в 7 классе. Я, если честно, тормознул, и мы чуть было на станцию не въехали. Вот это был бы номер. Хорошо, перед станцией поезд опять скорость сбросил, и я, увидев какие-то блеклые отсветы, глянул на часы. По времени как раз и вышло, что мы перед городом. Соскочили без проблем. Поезд еле полз, но все равно оказалось, что мы прямо перед стрелкой. Я, как увидел это, сразу упал. Серж, чуть промедлив, за мной. Вроде и не нашумели, а часовой у стрелки насторожился. Вот с него и начал. Расстояние было небольшое. Так что Серж вооружился винтовкой, ну и вытряс часового чисто по привычке, чтобы не пропадать добру. Самого часового мы оттащили подальше от стрелки, чтобы его не сразу обнаружили. А в наступающей темноте это вообще будет непросто. Времени у нас было вагон и маленькая тележка. Темнеет осенью быстро, поэтому решили подскочить до станции, в надежде, что найдем что-то подходящее для своих фугасов. Все же на станции мы еще не отмечались. К тому же я Авиэлю, который Иванов, обещал его листовки оставить. Пусть человеку будет приятно. Он с меня такую головную боль снял, в смысле экипировки отряда по новому образцу, что я готов его на руках носить, предварительно сломав ему вторую ногу, чтобы никуда не убежал. Шутка. Но в каждой моей шутке есть своя доля правды. Лучшего завхоза для отряда я не найду. Так что пока он мне не экипирует весь отряд так, как мне надо, я его никуда из расположения не выпущу. Ну а пока мы с Сержем шаримся по задворкам станции. Если честно, ничего здесь путного нет. Это что-то вроде железнодорожного отстойника. Пустые вагоны, пустые цистерны, открытые площадки. Какие по одной, какие по три или пять. Ближе к центру станции я заходить побоялся. Обнаружат еще, и будем вместо пакости бегом по сильно пересеченной местности заниматься. Я, если честно, таким образом иду в сторону деревни с базой карателей. По пригороду народу все же больше, а здесь мы только в одном месте троих железнодорожников пропустили. Чего они здесь бродят, я не сильно понял. Выписка из памятки об охране военнопленных. Женевское соглашение о военнопленных не действует между Германией и СССР. Военная служба в Советах рассматривается не как выполнение солдатского долга, а вследствие совершенных советскими русскими убийств характеризуется в целом как преступление. Тем самым отрицается действие норм военного права в борьбе против большевизма. Охране и ее начальникам, как правило, не знающим языка военнопленных, часто невозможно определить, является ли невыполнение приказа следствием недоразумения или протеста, вследствие чего применение оружия против советских военнопленных, как правило, является законным, освобождает охрану от любого раздумья. Комендантам лагеря для военнопленных рекомендуется действовать более жестко, чем предусмотрено, чтобы они были уверены в том, что им самим не придется нести ответственность. Приказ номер 8 начальника полиции безопасности ЭСД. Секретно. Дело государственной важности. В приложениях направляю директивы о чистках в лагерях пленных, где размещены советские и русские. Казни не должны проводиться ни в самих лагерях, ни поблизости от них. Они должны проводиться не публично, а по возможности скрытно. 17 июля 1941 года. Справка. До февраля 1942 года из примерно 3 миллионов 300 тысяч советских солдат, попавших в немецкий плен, около 2 миллионов умерло от голода, холода, эпидемий или было расстреляно. Вот таким образом я до этих трех вагонов и добрел. Да ладно бы только до вагонов. Стоял этот огрызок состава рядом с большим, длинным, кирпичным сараем типа пакгаус, и охранялось все это хозяйство 11, как потом оказалось, часовыми. Отделением, то есть. Зашли мы с торца здания из крайнего вагона, и я прямо в часового вперся, уткнувшись ему чуть ли не в спину. Так что я просто выпустил из рук пистолет, который повис на ремне, и со всей дури засадил кулаком немцу, съежившемуся от дождя, по загривку. Серж перехватил падающую винтовку, а я, подхватив немца под мышки, утащил его за вагон. Понимали мы с Сержем друг друга без слов, и через минуту новый часовой уже стоял на посту. Старому часовому повезло меньше. Ему уже ни стоять, ни бегать не придется. Отмучился сердешный. «Опаньки! Черные петлицы! А Серж-то у нас эсэсовец? Или это что-то охранное?» Вот говорили мне в свое время черные копатели, учись, матиху. Хорошие эти ребята черные копатели, но все поголовно на всю бошку отмороженные. А я тогда, нафиг мне это надо, нафиг мне это надо. Вот теперь надо, да поздно. Чего это на отшибе эсэсовец сделает? Поставили бы обычного полицая. Пришлось оставить Сержа изображать манекен, а сам, крадучись на цыпочках, как в детском саду на тихом часе, обошел по гауссу вокруг и подкрался к дальнему краю. У ближнего края часовой маячит, но совсем тихо не получилось. Попалась под ноги какая-то железка. С другой стороны, хорошо немец с той стороны от тусклой, еле теплящейся лампочки перешел ближе ко мне, в спасительную для меня темноту. Пришлось стрелять в еле различимый силуэт. 4 патрона потратил. Чуть не запалился. Этот немец с автоматом, кстати. Цокнул Сержу. Свист все различают, а незнакомый одиночный звук особого внимания не привлечет, лишь бы это не металлическое лязганье было. Вот где гарнитуры с рацией не хватает. Серж подтянулся, спотыкаясь. Это он удачно ни шинель, ни винтовку не скинул. Теперь у него есть автомат, а обе винтовки он аккуратненько поставил у стенки. Собиратель хлама, блин. Оставил его здесь, а сам обошел по гаусс сзади. Длинный сарай. Интересно, что здесь хранят? Опять светодиод помог. Что бы я без него делал? Здесь темно, как у негров в заднице. С этой стороны тоже часовой. Опять шумнул, теперь уже специально. Еще 3 патрона в минус и автомат в плюс. Сменил обойму и подошел к краю погаузы. Тоже такая же лампочка. Света от нее практически нет. Маленький кусочек земли перед дверью только освещает. О, вот это интересно. Часовых больше нет, а за углом метрах в 5 дверь, и за ней голоса. Негромкие такие. 2 или 3 говорят, не разберу. Так что подождать пришлось. Холодно, блин. Дождь так и не кончился, зараза. Это, видно, с той стороны вагонов часовой погреться зашел. Они, похоже, парами стоят. Давай, выходи, я замерз уже. Голоса громче стали. Я сам за угол отошел и присел на корточки. Дверь распахнулась, и вышли 2. Такой же рядовой и высокий, худощавый, унтер, не унтер. В общем, прыщ на ровном месте. Я превратился в одно большое ухо, а большой глаз, которым до этого обозревал обстановку, убрал за угол. Хорошо, что здесь значительно темнее, чем на пятаке перед дверью. Ага, шаги ближе. Идут, шаги печатают, как на параде. Видно, любитель уставов. Повезло фрицам с таким начальничком. «Ганс!» — это унтер вякнул. Не стал я ждать, чтобы он своего Ганса в голос разыскивать принялся. Шаги ближе, еще ближе. Они уже почти вплотную подошли. Сидел я на корточках, так и высунулся. И сразу начал стрелять. Унтеру он пониже, в башню, часовому в грудь, 2 в минус, винтовка, автомат и Вальтер в плюс. Никакой человек не ждет нападения снизу. Зрение у человека так устроено, и у нападающего всегда есть время, обычно от 1.5 до 3 секунд. Пока команда до мозгов дойдет, организм среагирует, и руки ствол автомата вниз направят. Все зависит от особенностей и уровня подготовки организма. Эти организмы такой подлянки от меня не ожидали и шустренько понеслись в свою Вальхаллу или куда там солдат охранной дивизии принимают. Опять обойму сменил, а с той стороны уже тянется кто-то. Серж. Он так щелкать и не научился, собака страшная, и я его чуть не пристрелил сгоряча. Стоп. В этих вагонах есть кто-то, мамой клянусь. Это же сколько в такую теплушку людей можно напихать? Мать вашу, смену охранников резать надо всю. Так что я как к себе домой открыл дверь, и мы с Сержем зашли в помещение. Серж первый, на нем хоть какая-то форма. Шинель-то ему подошла, а я сзади примостился за его широкой спиной. 3 сидели за столом около здорового разукрашенного самовара. 3 спали на топчанах, стоящих у стен. Стрелять я начал сразу, прямо из-за спины Сержа, а он шустро метнулся к тем, кто спал. Стрелял я практически в упор. В грудь, в шею, в голову, в спину лежащим на импровизированных кроватях немцам. Все равно, лишь бы из строя вывести, чтобы до оружия не дотянулись, Автоматы у них у всех под руками. Каждому досталось по пуле. Потом Серж добил троих раненых ножом. Получилось. Ей-богу, получилось. Сильны мы. И что нам теперь со всем этим делать? Собрали оружие. Винтовки Серж притащил. Хомяк, блин. Я собрал документы. Это Виталику для статистики. Винтовок у этого отделения всего 3. У остальных немцев автоматы и 2 ручных пулемета. Вальтеров, соответственно, тоже 3. Зато гранат целых 4 ящика отдельно стоят, и продуктов полно. Нормально фрицы упакованы, прямо завитки берут. Пока Серж все перетряхивал, да патроны и снаряжение собирал, я одну листовку на окно прилепил, прямо на запотевшее мутное стекло, а вторую под самовар засунул. Пусть Ариэль порадуется. Да и упырям будет приятно, что мы их не забываем. Вооружились мы с Сержем автоматами и к вагонам подошли. Говорок за стенами слышен, по-русски говорят, а сами вагоны только проволокой толстой закручены. Серж один вагон раскрутил. Открываем дверь чуть-чуть на ладонь, и Серж тихо так. «Товарищи, только тихо. Пусть кто из командиров подойдет. Здесь разведгруппа ОСНАЗа НКВД. В стандартную теплушку было набито больше 7 десятков человек. Многие раненые. Ехали они уже 3 суток. За все время кормили их только 2 раза. Командовал пленными невысокий изможденный майор с пехотными петлицами. Ну, командовал, не командовал. Просто там, где собираются 5 человек, появляется какой-никакой, но лидер. А здесь 7 десятков. Вот он к щели и подошел. «Только тихо, товарищ майор», — говорю негромко. «Нужны 11 человек, умеющих обращаться с немецким оружием. Мы охрану вашу перебили. Надо сменить и на посты поставить, чтобы не всполошился никто. Серж, забери бойцов. Пусть сразу переоденутся в немецкую форму и на посты их. Назначь старшего. Переоденутся, забирай с собой 5 и к пакгаузам. Посмотри, что в них. Товарищ майор, пулеметчики есть? Нужны 2. Отправьте со старшим лейтенантом. Со мной нужны 4 покрепче. Только тихо. Сами оставайтесь здесь». «А то начнут ваши разбегаться, всех выдадут», — сказал я, отведя в сторонку выпрыгнувшего из вагона майора. «Да, сильно люди ослабли. Майора ветром шатает». Через 10 минут Серж подошел ко мне со своими бойцами. «Серж, давай по гаузам. Я в охранении. Пулеметчиков предупреди, чтобы огня не открывали». Потом, отойдя с ним подальше, добавил ему. «Если какая заваруха, типа войны, встречаемся на базе. Мне всю взрывчатку отдай». Я тогда станцию на воздух подниму. На базу никого не води. Если все будет тихо, пришлешь ко мне гонца. Только одного, не больше. Всех сразу не выпускай. Сначала склады осмотри, а потом действуй по результатам осмотра. Сам я 100 вперед к станции уйду. Здесь тропинка со станции одна. Часовых предупреди, чтобы в случае чего не стреляли. Подставь их 3. Если что, пусть присылают к тебе связного». Так 40 минут в охранении просидел, пока боец не подошел. Услышал я его издали, хотя шел боец аккуратно. Он на меня разве что не наступил. «Далеко собрался?» — негромко спросил я. «Это вы, товарищ капитан?» Надо сказать, боец не испугался. «Я. Ты откуда так ходить научился?» Парень действительно ходить умеет, аккуратненько двигается, хотя темень хоть глаз коли. «Так охотник я, товарищ капитан, с Подархангельска». Отвечает и тихо говорит именно, а не шепчет, что тоже опытного человека выдает. Нервами не бренчит. Охотник — это хорошо. Полезное на войне умение. Ладно, пошли обратно. Не торопясь, так же сторожко вернулись. Пленные в пакгаузах уже разместились. Оружие там не оказалось, как я надеялся. А вот обмундирование и, главное, шинели с сапогами там были. Ношеные, правда, а какие со следами крови. Видно, не первый раз здесь вагоны с пленными разместили. Продуктов немного. В основном просроченные немецкие солдатские пайки, как мне Серж объяснил. Ну, не просроченные, это я уже перевел, а слегка кончившиеся и мешки с каменными сухарями. Всего пленных набралось около 150 человек. В последнем вагоне немцы держали раненых, так что живых там уже не было. Поэтому я там говора и не слышал. Непонятно только, почему там часовой стоял, но спросить уже не у кого. Понятно теперь, откуда шинели со следами крови. с умерших раньше товарищей. Это тупик, что-то типа фильтра перед концлагерем. Серж, этого бойца, до гонца показываю, с собой берем. У тебя что? А, все, говорит напарник, зябко передергивая плечами. Тоже замерз, небось. Делать что будем, товарищ капитан НКВД? Ага, это он на публику работает. Точки над «и» расставляет. Видимо, его уже построить пытались. Станцию взрывать, что еще? А потом задание выполнять. Товарищ майор, среди бойцов есть саперы, разведчики и краснофлотцы? Подвис, майор. Построить меня сходу не удалось. Серж, тех, кого назвал, ко мне. Давай мухи. Нам еще по путям полночи скакать, как бешеным зайцем. Майор, мы вас сейчас со станции выведем. Дальше вы сами. А с вами нельзя, товарищ капитан? Это он меня слегка опустить удумал. Капитан госбезопасности равен армейскому подполковнику. А он меня капитаном назвал. Куда, майор? В Кёнигсберг? Вам в другую сторону. Я с вами дальше следующей деревни не дойду. Мне еще в Кёнигсберге задание выполнять надо. А свою взрывчатку я сейчас на эту станцию угроблю. Значит так, выходим со станции, идете куда укажу, а мы подорвем здесь, до чего дотянемся, и внимание отвлечем. Пока я разговаривал, Серж отобрал 7 человек, это уже с моим охотником. Серж, оружие все отдай, и свой пистолет тоже. На станцию часовых возьмем. У кого возьмете, товарищ капитан? Опять майор меня достал. С подковыркой спрашивает. Он от рождения такой тупой или прикидывается? У часовых, товарищ майор. Вежливо попросим. Мы умеем. Здесь же попросили, и нам никто не отказал. Вон, даже 2 ручниками поделились. Это да, с этим не поспоришь. Так что майор только губы поджал. Его, конечно, понять можно, но мне куда тащить эту ораву? Всех своих закопать при этом? Как мне с этим военным потом половыми органами мериться? Полномочиями, в смысле. Он, вон, только вылез, а уже с гонором наперевес. Хоть бы спасибо сказал за то, что его с того света достали. Вот почему с ними связываться не хочу. Прыщ на ровном месте, а уже своим денщиком обзавелся, типа ординарец. А тот вторую шинель за ним тащит. Этот доморощенный генералиссимус до сих пор своей пустой башкой не понял, куда попал и из какой задницы мы его только что вытащили. Так что еще через 20 минут мы с майором распрощались. Как раз около стрелки, где бывший часовой в канаве валяется. Отправил я майора с людьми в сторону Себежа. Там все же лесов больше. Может, и прорвется кто-то. А сами с Сержем пошли прямо от стрелки в сторону станции. Бойцов, что себе отобрали, мы за Пакгаузом оставили, наказав никуда не сваливать. Теперь взрывать станцию было необходимо. Да и вооружаться надо снова. Где-то метров через 800 от края начались составы. И здесь у крайних вагонов стоял часовой, которого пришлось убирать. Достался нам опять стандартный немецкий карабин «Маузер 98К». Но у этого часового был еще и ранец, в котором была какая-то еда. И тут я услышал шаги. Мы с Сержем тут же рассосались под вагонами, а мимо нас, подсвечивая себе фонариком, прошли 4 пары ног. Смена часовых не иначе. Пришлось опять стрелять. Высадил всю обойму, но одного пришлось добивать ножом. Живучий оказался. Это они удачно зашли. У Сержа опять появился Вальтер и автомат МП-38. Ну и теперь уже 4 карабина, которые теперь нам нахрен не нужны. Смели все из карманов в ранец. Загрузили в карманы немцев 2 гранат от 8-го и листовки от Сары и Зераха. И пошли дальше. Карабины брать не стали. Как с этими веслами под вагонами-то лазить? Патроны только выгребли и в ранец сгрузили. Гранат не было почему-то. Шли наискось, подныривая под составами, выдерживая направление на центр станции. И через 6 составов воткнулись в состав с цистернами. Здесь тоже был часовой, и тоже какая несправедливость с карабином. Цистерны оказались с бензином. Не сильно торопясь, я дошел до середины состава и, пристроив 1 килограмм взрывчатки, запалил Бигфордов шнур. Через 4 цистерны от меня то же самое сделал и Серж, и мы сразу рванули к Пакгаузам. Взорвалось все, как только мы от Пакгауза метров на 300 отбежали, прихватив ждущих нас бойцов. Сначала был негромкий взрыв, потом грохнуло и осветило так, что я лес за поселком увидел. И понеслось. Красиво цистерны летают. И громко. Коротковатые все же шнуры, но я их и не рассчитывал на такой экстрим. Нас с Сержем чуть не сдуло. Но не сдуло, а прилично оглушило всех семерых. Пленных оказалось только пятеро. Двое краснофлотцев свинтили втихую. Но это ж моряки, у них голова по-особенному устроена. Впрочем, каждый свою судьбу сам выбирает. Не хотят жить, значит, им не надо. Ушли за дворок станции мы, что называется, огородами. Пристанционным поселком, в смысле. Здесь тоже светло, как днем, но наученный горьким опытом народ на улицу носа не кажет. Так что ушли мы нормально. Хотя и выглядели на пустой, освещенной сполохами разгорающегося пожара улицы, как три тополя на плющихе. А на станции снаряды рваться начали, и, похоже, бомбы авиационные. Ничего, так мы костерчик запалили. Говорила мне мама, не играй с огнем. Но далеко идти смысла нет, так и сказал Сержу. Потому что понравился мне один дом. Хороший такой дом. Большой, нарядный, и свет в нем горит. И главное, рядом с ним машина стоит. Наша полуторка. Это я уже различать стал. Я только рукой показал. Серж сразу все понял. А зачем пешком ходить, если проехать можно? Но напарник неправильно меня понял. Машина меня интересовала мало. Меня сам дом интересовал. Вернее, его обитатели, которые сейчас на облаву уедут. Серж, ныкаемся на огороде и ждем, когда полицаи свалят. Сами в дом и ждем до вечера. Хозяева все равно вернутся. Заодно и облаву переждем, сказал я опешившему Сержу, но больше него были ошарашены освобожденные нами бойцы. Как так? Бежать же надо. Привычка у всех такая. Нашкодили и ломиться, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Голову включать никто не хочет. Командир, а может возьмем машину и к карателям? Серж тоже слегка прибалдел от такого предложения. И что ты там делать будешь? Где будешь сидеть днем? Или ты думаешь, что каратели сейчас на облаву не уедут? А здесь нас никто искать не будет. Пленные ушли в прямо противоположную сторону. Сейчас упыри всю округу оцепят, пленных примутся ловить, полицаев напрягать. К вечеру хозяева утомятся, привезут нам всю информацию, а заодно и машину пригонят. Он, смотри, полезли. Ну да. Из дома выскочили пятеро, видимо, папашка с сыновьями. Завели грузовик и уехали в сторону города. Вернее, на объездную дорогу, потому что отсюда из поселка две дороги. Одна в город, а вторая в ту деревню, где каратели базируются. Во, теперь заходим, вяжем обитателей и ждем хозяев. Заодно ребят подкормим. Ну а немцы пусть по району бегают, ноги до коленей стирают. Учись, старший лейтенант. Командир, а если здесь облава? Ведуха у Сержа обалделая да нельзя. Солдаты тоже в крайней степени изумления прислушиваются к нашей беседе. А здесь им что делать? Дом полицаев, их в округе все знают. Какой смысл обыскивать пристанционный поселок? По улицам, конечно, прошвырнутся, но по домам однозначно не полезут. Сбежавших пленных обнаружат уже через полчаса. Концлагерь рядом, а лагерь — это собаки с проводниками. Пешком уйти шансов ни у кого нет. Пяток автоматов и пара ручников — не оружие для 100 с лишним человек. Можем поспорить, здесь никого не будет. Все туда стянутся. Общую облаву и поиск оставшихся можно ожидать только через пару дней, когда сбежавших пересчитают. Ну ты наглец, командир. Я это еще под Себежем заметил. Любишь ты придумать что-то такое, чего не ждет никто? Да я, между прочим, никогда не скрывал, что наглец. Так и сделали. Подошли к дому, зашли на крыльцо и вежливо, по-доброму попинали ногами в дверь. Серж брякнул что-то по-немецки. Я вот только цюрюк разобрал, только не понял, почему. Это же вроде назад переводится. Но открыли нам сразу. Вошли в дом. Хозяина ласково погладили так кулаком под темечку. Хозяек их двое. Одна старшая, вторая помладше, лет 35. Взяли за ручки и хотели почтительно проводить в дальнюю комнату. Так нет, не понимают местные женщины вежливого обращения. Откуда младшая хозяйка наган достала, теперь и не спросишь. Могла бы жить. Хорошо, что я рядом оказался. Отвел руку с наганом в сторону, прижал хозяйку к себе левой рукой, блокируя руку с оружием, и правой рукой воткнул нож в основание шеи. Женщина вздрогнула, удивленно распахнула глаза и умерла. Никто такого не ждет. Вроде приобнял, и тут же убил. Пришлось хозяев пеленать и на кровать складывать. Потом на пару пробежались по дому и никого больше не обнаружили. А вот в одной небольшой миленькой комнатке я нашел целый арсенал. И чего тут только нет. Но пришлось оставить милые моему сердцу игрушки. Потом посмотрим и подберем себе необходимые стволы. Ну, дальше простые человеческие радости. Солдат покормить, помыть и переодеть. Заходим на кухню, а здесь здрасте приехали. Наши солдатики уже по второй накатывают. Отставить, бойцы, война еще не закончилась. Ноль внимания. Видно, оглушило сильно на станции, но ничего. Я хорошо умею уши прочищать. Боец, я запретил пить самогон. Что-то непонятно? Тебе недостаточно приказа капитана Осназа? Во, наглец, как не слышит. Неа! Отвечает, зажевывая предыдущую порцию бутербродом с салом. «Недостаточно!» Наливает из здоровой бутыли. Я такие бутыли только в кино видел. И накатывает полную кружку. Вот нормально так. Пока мы по дому бегали с Сержем, они все причастились и так шустренько еще по одной наливают. А нет, охотник в сторонке сидит. А парень-то совсем молодой. Ну так лет, может, 25. Жует хлебную корку. Понимает, что с голодухи много нельзя. Ну и ладно. Недостаточно так недостаточно. Накатить святое дело. Особенно в последний раз в жизни. Щелкнул Вальтер. Пуля точно в висок попала. Мозги, соответственно, на противоположной стенке. А Вальтер уже на троих оставшихся, обалдело глядящих на меня, смотрит. Даже Серж такого не ожидал. «Кому еще недостаточно приказа капитана Осназа НКВД?» Спрашиваю. У одного из оставшихся в живых кружка из рук выпала, залив стол вонючим самогоном. Непонятливого к стенке снесло, только ноги мелькнули. А потом я пригляделся, а у всех троих наколки на руках. Разведчики, мля! Набрал Серж уголовников. С собой их тащить — это самоубийцей быть. Пришлось еще три раза на курок нажать. Никто и опомниться не успел. Охотник только оторопел малость. Но видно, что опять не испугался. Молодец, мужик. Вашу ж маму всю горницу кровью забрызгала. Мне что, теперь с тряпкой носиться? Заняться мне больше нечем. Говорил ведь. В упор из Вальтера с глушаком стрелять одно удовольствие. Никого добивать не пришлось. Зачем? Что ты сделал, командир? Это же наши! Запоздало и заполошно заверещал Серж. Это такие же наши, как я, испанский летчик, отвечаю. Ты, Серж, башкой начинает думать, а не командирским званием. У тебя 8 девок в отряде, а ты 4 уголовников к себе тащишь. Этим никакой войны не надо. Им бы пожрать послаще, самогона побольше и бабы позговорчивей. А у тебя все бабы с оружием. Со сговорчивостью у них у всех проблемы. А стрелять мы их уже научили. Или тебе жить скучно стало? Так они тебя развлекут по полной программе. Пока мы с тобой по дому бегаем до полицаев режем, эти воины самогонку наяривают. Вон боец, на парня показывают, даже за стол не сел, хотя наверняка голодный. Все, закрыли тему. Давай уберем эту падаль. Сиди, боец, сами справимся, добавил приставшему парню. Так и перетащили уголовничков к хозяевам в комнату, где я еще 2 раза на курок нажал. Заодно и обойму сменил. Серж только глазами сверкнул. А нефиг баловать. Отвечать все должны, и старые, и малые. Детей я пожалел бы, а этих нет. Живешь с предателями под одной крышей. Будь любезен с ними к стеночке. А то развели после войны демократию. 10 лет. К стенке. И через 60 лет вонять некому. Может, это и жестоко, но вспоминается мне одна история, прошедшая у нас войны. После освобождения Одессы наши войска не сразу в город вошли, а когда входили, то город был прямо-таки увешан повешенными полицаями и предателями. Местные жители, не дожидаясь смершевцев, показали свое отношение к прислужникам оккупантов. Но это будет после войны в Одессе, где сейчас живут правильные и конкретные люди. А в Латвии до конца 50-х фашистских прихвостней будут сажать. Так что лучше так. Надо пустые обоймы патронами набить. Хорошо, запас прихватил. Стреляю-то в основном я. Серж сегодня у меня загрузчика. Вернулись обратно на кухню, сели за стол. У парня спрашиваю: «Боец, так ты сам откуда?» «Представься, молодой пацан, а жилистый и невысокий. Бледный, небритый, изможденный, в сильно потрепанной и рваной форме. Младший сержант Архипов, снайпер. Были в разведке вот с этими вот. И на комнату кивает, где мои свежие покойнички лежат. Товарищ капитан, вы правильно сделали, что их застрелили. Из-за них нас всех в плен взяли. Ну, это-то понятно. Для этого эти орлы в разведку и сдернули. Голодно сейчас под Ленинградом. Хоть и первая военная осень, но даже в армии жрать нечего. Уже не помню, когда там немцы бадаевские склады разбомбили. Летом, по-моему. Норму питания все время урезают, а войну не выключают. Передышки нет. Под Питером сейчас такое рубилово, что дальше только вешаться. Вот и свинтили эти новоиспеченные вояки подальше от войны на вольную жизнь. Бегать из лагерей им не привыкать. Только одного они не знали. Привычные для них этапы и лагеря у нас – это просто пионерский лагерь по сравнению с немецкими порядками. Не ожидали уголовнички, что их в общий вагон определят и сразу голодом морить примутся. А до лагеря они еще не добрались, чтобы под немцев улечься. О как! Слышишь, Серж, у нас еще один снайпер есть. Здорово! Снайпер. Да архангельский охотник. Только из-за этого парня имело смысл зайти на станцию. Теперь надо парня живым до базы довести. Похоже, сегодня каратели отменяются. С ним мы далеко не пройдем. Парень на ногах еле держится. Так, охотник, у нас в группе не принято по званиям никого звать. Я командир, он Серж и на «ты». Привыкай так. Пропадали эту забудь. Было бы о ком думать. Не было их. Ошибка природы это. Ты давно не ел? 2 дня, отвечает. Так, давай сначала жиденького похлебай, а потом спать ложись, а мы подежурим. Сам в печке лазаю. Ага. Вот, похлебка какая-то в чугунке. И теплая еще. Давай ешь и немного. Проснешься, еще поешь. Или помоешься сначала. Смотрю, у него ложка по пути замерла. Парень спит уже. Разморило в тепле. Пяток ложек всего и съел, но он, видно, еще чего-то перехватил со стола. Конечно. 2 суток не ел, да и перед этим, видно, ел не очень. Рядом с фронтом наверняка еще какой-то лагерь есть, типа фильтра. Кормить там стопудово не принято. От 2 до 5 дней он там провел точно, пока всех собрали и на паровоз определили. Все это время в холоде, голоде и в неизвестности, а потом сразу в тепло и безопасность. Кого угодно вырубит. Подобрали мы его с Сержем, в спальню на кровать отнесли и 2 одеялами накрыли. Нет, все же ходить в мокрой одежде в конце октября то еще удовольствие. Хорошо печка в доме горячая. Разделись мы почти догола и все свое сушиться повесили. Сменку на себя у хозяев надергали. Вечно Серж несет какую-то хрень. На машину. Сейчас. Так и простудиться недолго. Как я подвиги буду совершать? С мокрыми ногами и гремя соплями в носу? В общем, обсушились, поели и через одного поспали. Охотника я будил и кормил, потом опять спать уложил. Между хлопотами и оружейку местную разобрали. Я так и не понял, зачем хозяевам пулемет «Максим». Нам он тоже ни в какое место не уперся, к тому же есть у нас с 10 на базе. Но если место в машине будет, обязательно заберу. Пусть еще один будет. Все же станкач — это станкач. Ну и все остальное тоже заберем. Винтовки, пара 40-х СВТ, 6 СВТ-38-х, 1 Мосинка с оптикой, ППД 9 штук и 2 ручника ДП. Патронов склад целый. 3 стопки заводских ящиков с цинками у стенки и гранат много. 12 ящиков. 2 из них РГД-33, остальные феньки. За лимонки хозяевам отдельное спасибо. Ну и за патроны тоже, их никогда много не бывает. А вот в холодной кладовке за крыльцом мы нашли вещи прямо валом. И все почти ношеные. Эти хозяева, похоже, тоже в расстрелах участвуют. Еще одни упыри-многостаночники. Обнаружив кладовку с вещами, вернулись в дом, прошлись по комнатам и устроили обыск. Нашли, разумеется. В этот раз Серж тайник нашел. Учится потихонечку. Мозги бы ему еще поправить, как напарнику цены не будет. Между делом наш охотник печку протопил. Мы же с Сержем городские. Куда там дрова пихать, я знаю. А что там надо открыть, чтобы не задохнуться, это точно не ко мне. Печки, кстати, 2 в доме. И около каждой внушительная такая поленница дров. Так что даже на улицу выходить не пришлось. Пока охотник спал, я автомат Сержа зарядил правильной гильзой на СВТ-40-ку, оптику с Мосинки переставил и верхний патрон, который в патроннике, зарядил пулей без пороха. Человек мне нравится, но проверить его не мешает, хотя вроде все путем. Боец проснулся, увидел приготовленную для него снайперку и тут же у меня спрашивает. «Можно, товарищ капитан?» «Можно. Но не товарищ капитан, а командир. У нас, как у летчиков, боевая победа от всех зависит. Но мы к этой победе вместе идем. Так что привыкай». Он только кивнул. Винтовку взял, всю разобрал, подчистил, обоймы отобрал. Патроны все прокатал и протер. Сразу видно, с оружием обращаться умеет. Да и за СВТ уход нужен. Если ее как Мосинку эксплуатировать, перекосов очень много будет. У СВТ приколов внутренних вагон и маленькая тележка. Я это только здесь от старшины узнал. Охотник СВТ чуть не вылезал. Меня, кстати, попрекнул и другую винтовку себе взял. Завод-изготовитель и год выпуска ему больше понравились. Молоток. Разбирается. Я-то откуда это могу знать? Когда я родился, они только в музеях остались. А у моих криминальных знакомцев таких винтовок не было. Только Маузера 98К и трехлинейки. Да и те в состоянии хуже некуда. Видеть я их видел и даже разбирал, но стрелять не пробовал. Боеприпасы до моего времени тоже добираются в состоянии только на выброс, а пострельбушников на халяву и без меня в той компании хватало. Прицел охотник сам перекинул, опять винтовку раскидал. И мой патрон, из которого я порох высыпал, забраковал. Царапины ему не понравились. А как я пулю без царапин вытащу? И так все патроны поштучно осмотрел, протер и в обоймы зарядил. Ну и одели моего по-человечески, а то его обноски только на помойку. После 5 вечера я стал полицаев ждать. Целый день они под дождем пробегали. Ночью их с усиления однозначно должны снять. В поселке, кстати, было какое-то шевеление, но точно не зачистка, а сюда, в этот проулок, даже не заходил никто. В 9 часу полицаи пожаловали, и не одни. Еще 2 притащили. И в дрова все. 2 идти сами не могли, так устали на работе. Так что переход из сильно пьяного состояния в наглухо мертвое у многих прошел практически незаметно. Не сильно заморачиваясь, в этот раз мы с Сержем работали ножами. 2, правда, оглушили и по-быстрому связали. Охотник пеленал, да так умело. Я его узлы мельком потом глянул. Это только резать. Развязать не получится. Надо будет у него поучиться. Словом, работы привалило. Пока всех раздели. А куда деваться? Отряд-то растет, а полицейскую форму немцы мне почему-то не выдают. Приходится самому крутиться. От оружия освободили. Документы на столе разложили. Опять охотника переодевать пришлось. Да и Сержа заодно. Я-то в кузове поеду. Пока Серж с охотником делами занимались, я до машины дошел, подсвечивая дорогу немецким фонариком, что с разводящего на станции взял. В кузов заглянул, а тут сюрприз. Вернее, 3. Больше половины машины продуктов и 2 девчонки связаны. Вот ешь вашу мать. Женский батальон, блин. Куда мне вас девать-то? Своих 8 уже. Дошел до дома, обрадовал Сержа. Притащили они с охотником девчонок. Присмотрелись, а они светленькие. То ли русские, то ли латышки. Мокрые, дрожащие, слегка побитые и сильно испуганные молодые девчонки. Но главное, живые. Уже проще. А вот фиг я вас у себя оставлю. Это еврейку оставить здесь, на смерть ее обречь. А эти к родственникам заныкаются. Найдут куда. Оттащили девчонок в спальню и, не развязывая, сгрузили на кровать. Сначала делом надо заниматься. Мне еще полдома грузить. Не оставлять же здесь оружие и то, что нам надо. А нам все надо. Вон, те же подушки с одеялами. У меня список старшины в голове напечатан. Нашему отрядному хомяку всегда всего мало, а машина у меня сейчас одна. В общем, полночи паковали, догрузили все. Остаток свободного места в машине добили мешками с крупой, луком и картошкой. Но все не вошло, а жаль. Запасливые хозяева были. Много еще можно было бы нахомячить. Между делом полицаев попробовали допросить, но от них толку чуть. Они оба в дрова. В смысле, лыка не вяжут. Девчонки больше рассказали. Они как раз с той стороны жили, куда майор со своими бойцами пошел. Не удержал майор людей. Они у него еще на шоссе разбегаться начали. Ну и понеслось. Девчонки сказали, что стреляли с разных сторон, и бой был сильный. Я-то его не слышал, у меня станция рядом. На станции еще часа 4 что-то взрывалось. Душевно так мы по станционным задворкам прогулялись. Надо чаще практиковать подобные прогулки. Девчонки оказались родственницами. Не сестрами, а просто родственницами. В таких деревнях все друг другу родственники. Сами уже не знают, по какой линии. У их деревни кого-то из пленных полицаи выцепили и в деревню к ним заехали. А там слово за слово. И сразу партизан на месте нашли, когда девчонка понравилась. Ну и повезли проверять на предмет принадлежности к террористической организации, а заодно и целостности организма. Родственникам звездянок выписали, дома вытрясли и повезли все дегустировать. Хорошо, не убили никого. Были в команде полицаев местные. Понятно, что в пути зарядились самогоном. Наша служба и опасна, и трудна. А тут мы с Сержем. Печалька. Неудачный конец удачного дня, но это для кого как. По мне так мало их приехало. Серж только во вкус вошел, а они уже закончились. Девчонок мы накормили, одели из запасов полицаев. Разрешили набрать себе шмоток, сколько унесут, и наказали валить все на нас. В смысле, если их поймают, не запираться и партизан не изображать, а сдать нас с потрохами. Могут только добавить, что нас много было. Видели только троих, а в доме еще люди были. По голосам 5 или 6 человек, а то не поверят им и бить их будут. И что здесь еще полицаи были, и полицаев тех мы благодарили за помощь. Еще и по 2 колечка золотых им подарил, но это специально. Теперь они обе будут про нас молчать, как партизан на допросе, но плести про нас будут все, что в голову взбредет. Им-то зачем, чтобы нас поймали? Так и расстались. Мы на машине домой, походя сказав, что нам еще до Риги ехать, а им наказал до утра сидеть в доме, а потом валить, куда глаза глядят. Это на случай, если их отловят и начнут иголки под ногти загонять. Вот и пусть нас гестапо под Ригой ловит. Полицаев-везунчиков мы забрали с собой. Во-первых, допросить. Может, скажут чего путного, как протрезвеют. Во-вторых, надо же на ком-то ножевой бой малолеткам нашим ставить. А то они одну макевару, Виталькой сделанную, ножами уже разнесли. А в-третьих, одна из девочек вломила полицаев по полной программе. Оказывается, это самые мерзкие твари в округе. Эти двое такое творят, что Серж, слушая рассказ отогревшейся и ожившей девушки, побледнел. Удивительно, что именно они остались живы. Я пообещал девчонкам, что они просто так не умрут. Вот это завсегда пожалуйста. Привезем на базу живое учебное пособие, заодно и допросим по полной программе. Ну и традиционные наши шалости. Авиалевские листовки на столе кухни, куча трупов в палисаднике, замотались всех туда таскать. Традиционная граната под трупами и листовка, опять же от Авиэля. И торчащая из, простите, заднего прохода верхнего полицая, но в этот раз с сержевскими пояснениями на немецком языке. Он, когда писал, от хохота заходился, но мне не перевел, собака страшная. Вот ведь взрослый человек, командир всесильного НКВД, а развлекается как мальчишка. Я вообще заметил, Серж отошел, живет с полной отдачей, как будто мешок цемента с души скинул. Зона действий группы армии А, 103-й тыловой район группы армии. Оперативная сводка по району. В зоне действий Генерального округа Латвия действует особо опасная диверсионная группа НКВД под командованием капитана НКВД под псевдонимом «Второй». В ночь на 20 октября 1941 года данная группа совершила нападение на санитарную зону «Шталага-347», находившуюся в технической зоне железнодорожной станции «Резекне-1». В результате нападения были освобождены более 200 военнопленных, после чего данные военнопленные разрозненными группами попытались скрыться в ближайших лесных массивах. В дальнейшем группа второго совершила подрыв железнодорожного состава с авиационным топливом. В результате взрыва на станции «Резекне-1» было уничтожено значительное количество военного имущества группы армий. Потери личного состава уточняются.